Василий Ян, Никита и Микитка. В боярской усадьбе. Через заиндевевшее окно, сложенное из кусочков слюды, пробивался тусклый утренний свет. В жарко натопленной спаленке, на изразцовой лежанке, покрытой ковром, разметался во сне краснощекий мальчик в белой косоворотке. Над ним склонился тощий с козьей бородкой дядька Филатыч и осторожно похлопывал его по плечу. «Князенька, Никита Петрович, пора подыматься! Лошадей уже запрягают, дорога дальняя, а в Москву надо приехать засветло. К вечеру поставят поперек улиц бревна и решетки, тогда никого не пропустят». «Не поеду! Пошел прочь, старый дуралей!» «Зачем же ты сказал непристойное слово? Как можно не поехать? Это царский приказ. Дяденька Борис Федорович осерчает, коли ты не приедешь. А я сказал, не поеду. По-моему, и будет». Бесшумно, в шерстяных чулках, подплыла пухлая нянюшка в красном сарафане и заячьей телогрейке без рукавки. «Что ж ты, князенька Никита Петрович, упрямишься?» – нараспев начала она. «Полно брыкаться ножками! Ведь это твой старый верный дядька Филатыч, он тебя повезет в Москву. Дай-ка я тебе теплые чулочки и валенцы надену, чтоб ты, сохрани Господь, не простыл на морозе». Нянюшка подняла и усадила сонного мальчика, а Филатыч стоял рядом и приговаривал. «Запряжем мы в саночки умчалочки коньков-бегунцов с бубенчиками. Усядемся поплотнее и запахнемся полостью медвежьей, чтобы не выпасть на поворотах, и покатим заливным колокольчиком по снежку, по первопутку. В сторонку ни ближнюю, ни дальнюю, в Москву златоверхую, что раскинулась на холме высоком между рекой Яузой и Москвой-рекой». «А я в Москву не поеду», — повторял мальчик. «Я с Микиткой сегодня в лес пойду. Будем сеткой ловить снегирей. Микитка научит меня играть на пастушьей дудке-желейке. Он и горку ледяную полил водой. Теперь мы с ним будем кататься с горки на салазках». «Как же можно ослушаться, когда сам батюшка-царь Иван Васильевич повелел боярским сынкам грамоте учиться? Теперь к тебе приставят дьячка с указкой, а рядом с тобой будут сидеть не какие-нибудь простые людишки, а тоже такие, как ты, сынки боярские. Пускай учатся дьячки, а я на коне поеду на войну и буду воеводой». «Красавчик ты наш черноглазенький», — поддакивала нянюшка, а сама в то же время продолжала одевать мальчика. «Вестимо. К чему воеводе грамота? Да что же поделать, когда сам великий государь приказал? Он не весь что повыдумывает». Нянюшка умыла и причесала мальчика, затем, поставив его на колени рядом с собой, помолилась перед старой темной иконой в серебряной ризе. Вместе с дядькой Филатычем она повела Никиту по лесенке наверх, в опочивальню княгини, чтобы показать его перед отправкой в Москву. А мальчик все твердил. «Если Микитка поедет со мной в Москву и захватит дудку и сетку для снегирей, то и я поеду, а без него я ни за какие пряники не поеду, с дороги сбегу». В избе у Микитки. Боярская усадьба «Веселые пеньки», в которой жил Никита, раскинулась на холме среди старого леса, на берегу извилистой речушки. Усадьбу окружал высокий тын из заостренных бревен стояков. Дубовые ворота с затейливой крышей были всегда на запоре. Большие злые собаки на цепи охраняли усадьбу. И от зверя, волка и медведя, часто бродившего в лесу, и от недобрых людей с большой дороги. Посреди холма красовались нарядные боярские хоромы, с раскрашенным и покрытым резьбою крыльцом, с гребнем и веселыми петушками поверх тесовой крыши. Усадьба была видна издалека, и новые бревенчатые холмы поблескивали на солнце с ледяными окошками, замысловатым свинцовым переплетом. По сторонам боярского дома высились людские избы для жилья дворовых слуг. Амбары, конюшни с сеником наверху, клети, скотный двор со стойлами и сараями, и для сена, и для дров. А в стороне, отделенный забором поменьше, был особый двор, где находились гумно, овин для хранения хлеба и высокие скирды, еще не обмолоченных снопов. На краю усадьбы, над самой речкой, чернела закоптелая кузница. Тут же на плотине, перегородившей речку, образовав запруду, шумела неугомонным колесом старая мельница. Близ самого берега расположились бани, мыльни, в виде черных срубов, покрытых дерном, для холопов. Немного дальше вдоль речки протянулись крестьянские избы. В одной из них жил крестьянский мальчик Микитка. Рано утром, еще до рассвета, в полутемной избе горела, потрескивая дымя, длинная тонкая лучина, воткнутая в поставец. Шипя потухали, отваливаясь с лучины угольки, падая в глиняную миску с водой. Всю долгую ночь мать Микитки, молчаливая, сгорбленная, со скорбным лицом, просидела около деревянного гребня с куделью и, поплевывая на пальцы, сучила нитку. Жалобно шуршало и прыгало веретено. Иногда мать запевала песню, тягучую, как завывание вьюги за окном. «Что ж ты, лучинушка, неясно горишь? Что не вспыхиваешь? Неужели ты, лучина, в печи не была? Я была в печи, во сегодняшней ночи». Когда маленькое окно, затянутое промасленной холстиной, засветилось тусклым пятном, мать вздохнула и подобрала на лавку плясавшее на нитке веретено. Вот и утро приспело, и день настает. Она встала, отодвинула гребень и вышла из избы. Нахохлившиеся под печкой две рыжие курицы встрепенулись. Петух, отряхнувшись, важно вышел на середину избы и, захлопав крыльями, пропел кукареку. Хромой ягненок, лежавший вместе с курами, поднялся, прошел, стуча копытцами по избе, и, не найдя хозяйки, беспокойно заблеял. Мать вернулась с охапкой хвороста и, оставив раскрытой дверь, раздув угли, засыпанные с вечера золой, стала растапливать громоздкую печь, занимавшую половину избы. Раздался сильный стук в окно. С улицы кто-то кричал. «Эй, хозяйка! Эй, Василиса! Выйдь-ка на улицу! Старая боярыня меня до тебя прислала!» «Что еще за беда с нами стряслась?» – прошептала крестьянка, оставляя кочергу. Накинув зипун, она выбежала из избы. «Это я, Филатыч, стремянный покойного князя Петра Федоровича, али не узнала? Тебе счастье привалило. Наш княжич Никита едет в Москву грамоте учиться и пристал к боярыне, что хочет где с собой взять твоего Микитку. Не поеду, говорит, без него, сбегу с дороги». «Да на что он ему сдался?» – стала голосить Василиса. «Какое же это счастье! Завезут моего Микитку в Москву, да и отдадут в чужие руки, и никогда я его больше не увижу. Лучше бы он дома помер, хоть могилка от него осталась бы. Было бы где по нем поплакать и материнской тоской убиваться. Вот она, наша доля холопская. По воле боярина от дома родного отрывают. Что теперь с бедным Микиткой станет? Кто его пожалеет?» «Брось ты, хозяйка, голосить, рано его хранить. Это царский приказ». «Царский приказ! Ой, горюшка наше!» — воскликнула, всплеснув руками, Василиса и загласила еще пуще. А Филатыч спокойно продолжал. «Ну, скажем, царский приказ. Тебе-то чего пугаться? Говорится в приказе, чтобы смышленые ребята при церквах грамоте учились. У царя ведь большое царство растет. Ему теперь много надо, и дьяков, и подьячих. Земли прибавилось, а грамотеев-то нет. Кто будет подсчитывать дани да оброки? Наш княжич Никита тоже ревмя ревет, не хочет ехать учиться в Москву, а все же сегодня поедет. Ну и пускай едет, а моего Микитку чего тащит? Твой Микитка паренек бойкий, он и селки поставит, и сеть плетет, и на дудочке играть умеет. Всему его дед Касьян Гаврилович научил. Я не знаю, что ли? Так чего ему дома сидим сидеть? Пускай едет с князьком. Подле него он не только будет его ирышкой, а и сам грамоте научится. Эй, Микитка, поди-ка сюда». Микитка вышел на порог избы с взлохмаченными светлыми волосами и блестящими, как у испуганного зверька, глазами. «Ну, молодец, удалец, собирайся в дорогу. Князенька Никита Петрович едет в Москву и тебя с собой берет. Такова воля боярская. Вот тебе старая боярыня приказала полушубок заячий выдать и пару лаптей». Филатыч показал старый заплатанный полушубок и новые лапти. «Скорее обалакивайся, скоро уже и ехать». Микитка обнял мать за шею и ладонями вытирал на ее лице слезы. «И чего ты, маманя, раньше времени убиваешься? Чего Москвы бояться? Я в лесу даже медведицу с медвежатами встретил, и то не испугался. На березу влез и отсиделся, пока она не ушла. А коль я буду ходить подле Никиты Петровича, так я одним глазком стану подглядывать, как он грамоту учит, да и сам научусь». «Верно, паренек», — сказал Филатыч. «В Москве, поди, тоже люди живут и калачи жуют. Слушайте мое слово. Сегодня княжич уезжает, и я с ним, а вдогонку за нами пойдет обоз и повезет всякой курятины и поросятины на поклон дичку, что будет ребят учить. Рука бы его высоко замахивалась, да не крепко била. С обозом и поедет Микитка. А ты не думай, малец, что сможешь убежать. Тогда тебя за это так розгами исполосуют, что до первых весенних березок не придется ни сесть, ни лечь». Филатыч ушел в тень утренних сумерек, а в дверях избы, освещенной отблеском пылавшей свечи, стоял седобородый, сгорбленный дед Касьян и, кашляя, говорил: «А, Микитка, а, внучок? Хоть и туговат я стал на ухо, а услыхал, что тебя шлют в Москву. Хе-хе. Москва велика, заблудиться можно. А ты слыхал, али нет? От отца и матери иди, так не в один, а в оба гляди. Там, говорят, много высоченных колоколен. Ты с первоначалу влезь на колокольню и оттуда посмотри зорко на Москву. Как оглядишься, так потом уж и не заблудишься». Поездка в Москву. Как ни упирался княжич Никита, все же он был закутан в платки и в шубу и усажен в возок. Он так плакал и бился, что княгиня, стоявшая на крыльце, уж стала колебаться, не оставит ли его еще на несколько деньков. Три сытых коня с туго заплетенными гривами, запряженные гуськом один за другим, натягивая постромки, потащили по глубокому скрипучему снегу тяжелый крытый возок. На переднем коне сидел верхом вершник и, громко вскрикивая, хлопал бичом, сгоняя с дороги ехавших навстречу крестьян. За воском, верхом на мохнатом гнедом коньке, скакал дядька Филатыч с длинной тяжелой пищалью за спиной. Вскоре после отъезда Никиты тронулся и обоз из 10 саней. По господскому приказу крестьяне везли в Москву мешки с зерном, катки моченых яблок, брусники и соленых груздей, свиные окорока, Мешки с битыми гусями и курами, воз рыбы сушеной, телячьи и свиные туши. Все это было бережно перевязано, чтобы в пути ничего не пропало из господского добра. С этим обозом отправился в Москву Микитка. Дорога шла то мимо засыпанных снегом пашен, то старым густым лесом, где водились и олени, и лоси, и медведи, и другие звери. Лес кругом был заповедный, царский. В нем под страхом казни воспрещалось кому-либо охотиться, кроме царя. На снегу виднелись всякие звериные следы. Несколько раз трусцой перебегала дорогу рыжая осторожная лисица, и, взбивая снег, проносились перепуганные длинноухие зайцы. Чем ближе к столице, тем больше попадалось и отдельных путников, и целых обозов, и все это постепенно образовало длинную вереницу саней, направлявшихся в сторону Москвы. Везли и дрова, и сено, и несчетные кули с мукой или зерном, и телячьи мороженые туши, все, что нужно для многолюдной Москвы. Дорога была изъезженная, вся в рытвинах и ухабах. Часто встречались обозы с сеном, повалившиеся на бок, и возчики с помощью других путников пытались их поставить на полозья. В одном месте опрокинулись сани с дровами, и возчик, сбросив на снег зипун, готовился снова приняться за их укладку. Впереди, что и дело, слышались крики: «Берегись, ожгу! Сворачивай!» Крестьяне торопливо хлестали своих маленьких лошадок и съезжали с вазами в сторону. А навстречу мчались кони, и мимо проносился вазок, обитый красным сукном. В открытое окошечко выглядывало нарумяненное и набеленное лицо знатной боярыни в соболей шапке или сдвинутые брови бородатого сурового воеводы. Плохо приходилось тому, кто зазевался и не поторопился свернуть с дороги. На него наскакивали боярские слуги и, настигав возчика плетьми, расцепляли сани. Тройка уносилась дальше с криком: «Берегись!» Раза три по пути возчики задерживались на заставах. Стрельцы, вооруженные пищалями, опрашивали всех: «Ты чей будешь? Зачем и куда едешь?» Возчики медленно доставали из-под кладки шапок, завернутые в тряпицы проезжие грамоты, с закоптелым оттиском печати. Микиткина лошадь была маленькая, с взъерошенной шерстью. Он шел рядом с ней, держа в руках хворостину, и покрикивал на нее, как заправский возчик: «Ну, родимая, поднатужься, любезная! Чего оглядываешься? Кнута, что ли, захотела?» Лошадь, равномерно шагая, тащила розвольни. Когда дорога спускалась под гору, Микитка подсаживался на свиные туши. Весь обоз скатывался рысью. А потом в гору лошади опять шли мерным шагом. Микитка тогда присоединялся к другим возчикам, шедшим гурьбой, слушал их разговоры о возможном набеге казанских или крымских татар, о новых царских указах. Все в дороге казалось Микитке и новым, и занятным. Он жадно всматривался в туманную даль, ожидая скоро увидеть Москву. Вот и Москва. К полудню обозы подошли к приземистым башням и толстым стенам какого-то монастыря. За ними подымались большие и малые, круглые, как луковицы, маковки церквей с золочеными крестами. У ворот стояли бородатые монахи в длинных черных одеждах и круглых, как древесные пеньки, шапках, и монастырские сторожа с бердышами. Наверху, над каменными воротами, висела огромная, разукрашенная серебром икона. Подходившие к воротам падали на землю, стоя на коленях, крестились, обращаясь к иконе. Затем вставали и опускали деньги в большие железные кружки, прикрепленные к стене. Монахи спускали на веревке серебряное паникадило, висевшее перед иконой, прикрепляли к нему восковые свечи и снова подтягивали наверх. Вдоль самой дороги не раз попадались по 2-3 избы с елкой, прибитой над крыльцом. Это были постоялые дворы, где можно было погреться и подкрепиться миской горячих щей и мягкими ржаными лепешками. Здесь скоплялось множество саней. Свернувшиеся клубком на кулях собаки, ворча, сторожили поклажу. Обоз, которым ехал Микитка, не останавливаясь, направился к Москве. Когда сани поднялись на пригорок, раздались возгласы: «Вот она, наша Москва белокаменная!» Микитка увидел вдали среди снежной равнины холм, опоясанный красноватой каменной стеной. На холме сгрудились дома, терема, башни, церкви, колокольни, разноцветные купола и золотые кресты всяких размеров. Все это играло, пестрело и переливалось в лучах полуденного солнца. Дальше, по рассказам возчиков, начиналась другая часть Москвы – Китай-город, где находились торговые ряды. По засыпанным снегом полям вдоль дорог, ведущих к Москве, тянулись черные вереницы домиков, каждый с маленьким двором. Здесь жили торговцы, мастеровые и всякий трудовой люд, который кормился около столицы. «Эй, берегись, малец, ожгу!» – раздался крик, и острая боль полоснула по спине. Микитка отбежал в сторону. Мимо него пронесся на сером в яблоках коне нарядный всадник в малиновом кафтане и мохнатой шапке из волчьего меха. За ним на горячих легких конях мчались другие, такие же нарядные всадники, с кривыми саблями у пояса. Только снежная пыль закрутилась за ними. «Что за люди?» – думал Микитка, забравшись на сани. Новые, такие же лихие всадники промчались мимо. Микитка заметил, что у каждого к седлу были привязаны метла и мертвая собачья голова со скаленными зубами. Все встречные опрометью бросились с дороги в стороны, в глубокий снег, и оттуда кланялись в пояс, срывая шапки, а всадники с гиканьем проносились мимо. Никитка сидел в санях перепуганный, стараясь понять, что это за люди. Лошадь рысцой сбежала под горку и остановилась внизу у мосточка. Там собрались другие возчики обоза. «Кто это был?» – тихо спросил мужиков Никитка. «Опричники, любимцы царя Ивана Васильевича», – ответил один, не раз бывавший в Москве. «Видел? У них метла на седле. Это значит, что они выметают изменников и ослушников царской воли. А еще у седла собачья голова. Это значит, они грызут, как собаки верные, всех врагов царских». Никитка затерялся. Вскоре Никитка оказался на высоком берегу реки, широкой, засыпанной снегом, блиставшей серебром под яркими лучами солнца. Вверх и вниз по льду тянулись обозы, скакали всадники, стягиваясь к воротам красноватой стены Кремля и далее к стенам и башням Китай-города. Особенно много виднелось всюду пеших и конных воинов, стрельцов в ярких синих и красных кафтанах с пищалями или бердышами на плече. «Эй, паренек, чего засмотрелся? Торопись и не отставай! Не ровен час затеряешься! Уж город так город, от заставы до заставы пройдешь, не раз вздохнешь!» Никитка очнулся. Мимо него шел высокий молодец с русой бородкой, лихо заломив шапку на ухо и громко позванивая цепью, тащил за собой мохнатого бурого медведя. Сани, за которыми шел Никитка, были уже далеко впереди. Он бросился их догонять, с любопытством оглядываясь на ручного медведя. Обозы свернули на лед. На берегу, по обе стороны дороги, тесно прилепились открытые ларьки. Чего только там не продавалось. Расписные пряники в виде лошадок. Резные игрушки, деревянные чашки, глиняные плошки, мороженые яблоки, каленые орехи, рукавицы, шапки, соленая рыба и горячие калачи. Все, чего только не спросит прохожий. А толпа здесь была сплошная, народ валом валил в обе стороны. С трудом Никитка догнал свои сани и, ухватясь рукой за оглоблю, шел уже не отставая. Подъехали к каменным воротам с раскрытыми железными дверьми. Бесчисленные кони и пешеходы так сбили здесь снег, что саням пришлось ползти по бревнам, положенным вплотную поперек пути. Конь, надрываясь от натуги, едва вытянул сани и въехал под ворота. За ними по сторонам толпились бородатые стрельцы с бердышами, топорами на длинных в рост человека топорищах. Они осматривали колючими глазами двигавшуюся толпу. Под воротами была особенная теснота. Никитку оттерли от саней. С трудом он пробрался наконец вперед, отыскивая свои сани. Внутри города, в узких улицах, сани двигались быстрее, а люди почти бежали. Справа и слева потянулись прилавки с нарядными и диковинными товарами. Узорчатые софьяновые сапоги десятками висели на стене, а под ними на лотках всякие женские и детские сапожки. Чоботки, валенки и занятные живули, и седла, и конская сбруя, и переметные сумы, искусно шитые из разноцветных кусков кожи. А далее платки всякой раскраски с цветами и разводами, и рукавицы, и варежки. Глаза у Никитки разбежались, и он забыл о своих вазах. Привыкший к мирной тишине деревни, здесь, на шумной крикливой улице, Никитка растерялся и удивлялся всему. И людям в нарядных кафтанах и шубах, и вереницам саней. Одних с поклажей, других с знатными разряженными седоками. Особенно его поражали бесчисленные воины, стоявшие повсюду на поворотах улиц и возле больших каменных ворот. Вдруг толпа хлынула обратно и бросилась в боковые улички, а впереди послышались громкие крики. «Поди, поди!» Сани съехали в сторону, к стенам домов. Улица расчистилась, показались стрельцы. Они шли по 5 человек в ряд, длинной вереницей. За ними ехали всадники на разукрашенных конях. Далее 3 больших белых коня, запряженные гуськом, увешанные лисьими хвостами, везли сани. Переднего коня под узцы вели 2, должно быть, очень знатных человека, в высоких меховых шапках и шубах, крытых золотой парчой. На полозьях скользил обшитый красным сукном вазок с маленьким окошечком в дверце. На дверце воска красовался вышитый золотом большой двуглавый орел, раскрывший крылья. «Поди, поди!» – услышал снова крики Никитка и заметил, что все бывшие на улице попадали на землю, скинув шапки и уткнулись бородами в снег. Никитка тоже сбросил шапку и опустился на колени. Он успел заметить в раскрытом окошечке черные нахмуренные брови, горбоносое бледное лицо с небольшой черной бородкой и пронизывающие сверкающие глаза под надвинутой бобровой шапкой. Когда толпа поредела и сани снова двинулись по дороге, Никитка побежал вперед, разыскивая своих возчиков, но нигде их не видел. Он слышал, как все переговаривались. «Сам царь Иван Васильевич сейчас проследовал, то ли на богомолье, то ли творить суд и расправу». Чем шумнее, чем людней становилась улица, тем беспокойнее был Никитка. Куда идти? Как найти своих? Улицы загибались, по сторонам появлялись новые переулки, чередовались бревенчатые, изредка каменные дома. Всюду были поставлены прилавки со всякой всячиной, где продавцы и взрослые, и мальчишки зазывали прохожих. «К нам милости просим с копейкой на 8! Слову честному мы цену знаем и на деньги совесть не меняем! Выбирайте, чего вашей душеньке угодно!» Никитка не знал, куда броситься, чтобы разыскать своих возчиков, и думал о грозном господском приказчике, который доложит боярине, что паренек Никитка сбежал. Тогда ему наденут на ноги железную цепь и на щеке выжгут каленым железом клеймо, знак беглеца. В боярском доме. Когда княжича Никиту усадили в возок рядом с нянюшкой, мальчик сперва вырывался и ревел, отталкивая сладкие пряники, которые ему совали. Он был поверх шубки завязан в пуховый платок, так что в щелочке были видны только черные блестящие глаза. Дверца захлопнулась. Все стали креститься. Кони рванулись и потащили возок. Передний вершник на коне кричал и хлопал бичом. Ямщик в санях гикал и посвистывал. Сзади доносились окрики дядьки Филатыча. «Легче! Сдерживай на поворотах! Не оброни княжеское дитё!» Встречные сторонились, видя нарядные сани. Быстро проносились мимо засыпанной снегом ели. Почерневшие придорожные избенки, старые ветлы, кривые мостки и унылые снежные поляны. Через несколько часов, переехав по льду Москву-реку, сани поднялись по крутому откосу к воротам Кремля. Стрельцы спросили, кто и зачем едет, и возок двинулся дальше. Множество бревенчатых изб, каменных домов и небольших церковок. Беспорядки теснилось, образуя узкие переулки. Дома были разукрашены яркими рисунками затейливых цветов и невиданных птиц. Тянулись кверху башенками и кончались на гребне крыши петушками. Проехав небольшой переулок, сани остановились возле больших дубовых ворот с иконой наверху. Дядька Филатыч, соскочив с коня, постучал железным кольцом, прибитым у калитки, и громко прочитал молитву. «Аминь!» – послышался ответ, и в калитке отодвинулась доска окошечка. Оттуда всматривались недоверчивые глаза. «Чего смотришь? Открывай ворота!» «Подождешь!» – ответил караульщик и зазвонил в небольшой колокол. Открыв дверцу, он вышел в широком шерстью вверх собачьем тулупе до пят, с бердышом в руке. Сейчас же из дома выбежали слуги, распахнули ворота, и возок со скрипом, топотом коней и окриками вершника въехал во двор. Злобным хриплым лаем залились огромные лохматые собаки, привязанные на цепях. Филатыч поднял Никиту из саней. Нянюшка повела его за руку на крыльцо, оттуда дальше в сени деревянного дома, выстроенного из больших дубовых бревен. Слуги сняли с Никиты платок, шубу, валенки и развесили на деревянных гвоздях. Нянюшка достала из привезенного с собой сундучка узорчатые софьяновые сапожки и надела их на ноги мальчику. Тот дичась испуганно посматривал на незнакомых людей. «А Микитка уже приехал?» — сердито спросил он у Филатыча. «Едет Микитка. С обозом едет. Кони у него не такие лихие, как у тебя. Пока подъедут гужом, и ночь настанет. Завтра приведу к тебе Микитку. Будешь с ним здесь, во дворе, кататься с гор на салазках». Степенный старый дворецкий повел прибывших через темную комнату, уставленную сундуками, и по деревянной скрипучей лестнице поднялся во второй этаж. В горнее, верхнее жилье, горницу. Горница была устлана персидскими узорчатыми коврами. Кругом стен были прикреплены лавки, крытые вышитыми суконными палавочниками. Стены позади лавок в рост сидящего человека были обиты красным сукном. В одной стене были вырезаны два косящих окошка. В них были вставлены большие и мелкие кусочки слюды, расположенные красивым узором. А на каждом куске слюды были расписаны красками цветы, звери и птицы. Все это Никита мигом разглядел, пока нянюшка, войдя в горницу, стояла, повернувшись к красному углу, увешанному старинными иконами в серебряных ризах и несколькими горевшими лампадками. Нянюшка долго крестилась, клала земные поклоны, затем обратилась со словами. «Мир вам и благодать! Жить вам, здравствовать и поживать много лет, боярыня Марья Григорьевна! Солнышко ты наше ненаглядное! По указу привезла я питомца вашего, князеньку Никиту Петровича. Очень уж матушка его убивалась, горевала, отпуская невинное дитё в чужую сторону на ученье-мученье. Легкое ли дело оторвать младенца от забав детских? Подойди поближе, князенька Никита Петрович, поклонись в ножки боярыне Марии Григорьевне». Никита нехотя и робко сделал шаг вперед, покосился, затем поклонился в пояс, коснувшись концами пальцев пола, и поднял глаза на боярыню. На скамье сидела молодая женщина, густо набеленная, с прямой линией подрисованных бровей. На ней была просторная шелковая одежда, расшитая узорами, и шапочка, убранная жемчужными нитями, с которой свешивалось прозрачное кисейное покрывало, откинутое на спину. На узком длинном столе было разослано бархатное платье, по которому золотыми и серебряными нитями были вышиты диковинные листья и цветы. Хозяйка спокойным ленивым взглядом осматривала мальчика. «Вот ты какой, Никитушка!» «Борис Федорович мне говорил, что привезут сюда мальчика. И дичку одному приказал учить его книги читать и перьями гусиными писать. Дичок уже и розок заготовил 10 веников, и указок настругал связку. Дичок тебя заставит твердить, азбуки да азбуки. А нам, нянюшки, твердили, что бука черная страшная, с рогами, со хвостом, живет за печкой и ночью ловит непослушных детей. Ну, Никита, чего же ты плачешь? Если бука придет, мы ее прогоним». Никита отвернулся и утирал рукавом глаза. «Полно. Подь-ка сюда. Теперь ты с нами жить будешь. Мы к тебе Буку не пустим. Сегодня вечером блинков напечем и пирогов с вареньем. А завтра пойдешь во двор с другими ребятами с ледяной горы кататься. Где же Микитка? Микитка шел по кривым узким улицам Москвы, следуя за прохожими, и все еще надеялся увидеть кого-либо из знакомых мужиков. Быстро темнело, багровое солнце закатилось, и на красном небе четко вырисовывались гребни и петушки московских домов. Ветер усиливался, закручивал и засыпал снежной пылью. Лавки с товарами закрывались, громко стучали двери и ставни, задвигаемые железными засовами. «Куда мне идти? Куда деваться?» – думал Микитка. «Пойти ли в Кремль искать там князя Никиту? Или повернуть назад и пойти домой в родную деревню? Обрадуются, поди, маманя и дедушка Касьян. А как же пройти так далеко ночью? И дорогу не найду, и на заставах задержат, и волки задерут». Люди повсюду спешили, ускоряя шаги, а иные вовсе бежали с фонарями в руках. Скрипели закрываемые ворота. Микитка решил, что раздумывать больше нечего, надо поспешить в Кремль. Осторожно, крадучись вдоль стены, хотел он проскользнуть за спиной чернобородого стрельца, стоявшего с бердышом близ каменного свода кремлевских ворот. «Ты откуда прешь, малец?» Вдруг гулко прогремел зычный голос, и бердыш загородил ему дорогу. «Куда, глядя на ночь, как мышь пробираешься?» «Мне, дяденька, надо пройти к князю Никите Петровичу». «Какому такому Никите Петровичу?» «Он сегодня приехал к своему дяденьке Борису Федоровичу и мне приказывал». «Плетешь ты, парень, неведомо что! Сейчас бродят только лихие воровские люди, и их вылавливают караульщики. А честный люд лежит на печи. Ну-ка, заворачивай назад, откуда пришел». Микитка пошел обратно, а метель усиливалась. Последние прохожие, покачивая фонарями, бежали, торопясь укрыться в теплых избах. За ними побежал и Микитка. Люди скрывались в воротах, а темнота кругом казалась еще черней. Наконец, людей на улицах уже не стало видно. Где-то с разных сторон стали перекликаться караульщики. Гулко постукивали палки по доскам, задребезжали трещотки. Микитка плелся один по улице. Вдруг впереди путь ему загородила решетка. Черная тень выступила из снега, и хриплый голос пробасил: «Эй, кто идет? Берегись, рубану!» Микитка опять бросился назад. Попал в боковой переулок. Вышел на площадь. Пройдя несколько шагов, он понял, что это не площадь, а засыпанная снегом река с темной полынью посередине. С одной стороны глухо шумело колесо водяной мельницы и журчала где-то стекавшая вода. Мальчик подошел ближе. Около крыльца стояло несколько розвольней с кулями. Маленькие заиндевевшие лошади стояли неподвижно, низко опустив головы. Микитка заметил в стороне распряженные сани с ворохом сена. Холод пробирал его, а в санях казалось так тихо и удобно укрыться от ветра. Осторожно забравшись в сани, Микитка зарылся в сено, свернулся калачиком и вскоре задремал под равномерный шум колеса мельницы и всплески падавшей воды. Под водяным колесом. Под утро плеск колеса и глухой грохот на мельнице затихли. Микитка очнулся от странной тишины. В чистом неподвижном воздухе прозвучал маленький колокол. Второй звонкий удар, третий, четвертый. Еще удары, потом все затихло. Послышались голоса совсем близко. «Какой это колокол бьет? Поди не церковный». «Это хитрое часомерие. На государевом дворе ученый-мастер соорудил хитрейшую затею. Царь ему зато мешок серебра отсыпал. Часомерие вертится и звенит. Колокол бьет. А само размеряет и отстукивает часы дневные и ночные, а человека в нем не видать. А у нас в деревне пономарь зазвонит на колокольне, мы и знаем, что утро настало. А ежели проспит, тогда за него петухи пропоют. Скоро и запрягать. Караульщики решетки отодвинут, тогда и поедем». Голоса затихли. Шаги проскрипели на крыльце, стукнула дверь на мельнице. Микитка лежал в санях, боясь шевельнуться. Принесут мужики мешки с мукой, тогда его найдут. Добро, если только изругают, а то и побьют. Осторожно выбрался мальчик из саней. В стороне раздался голос. «Глянь-ка, пахом, кто-то в твоих санях шибаршит, еще гужи срежет!» Послышался топот шагов. Микитка вскочил. Ощупью проскользнул вокруг мельницы, спустился по скату к воде и нашел под сваями укромный уголок, не засыпанный снегом. Мужики сперва пошумели, потом угомонились. Странный писк стал раздаваться около Микитки. То в одном месте, то в другом. «Кто это? Крысы? Еще загрызут?» Микитка уже ясно слышал шорох, множество невидимых зверьков, бегавших вокруг него. Застывшему на морозе Микитке казалось, что утро наступает невыносимо медленно. Тучи на небе стали слегка розоветь. Мальчик, боясь пошевелиться, сжавшись в комок, продолжал сидеть на выступе между холодными сваями. Наконец он стал ясно различать, как отовсюду из щелей стены, среди щепок и мусора, показывались усатые мордочки с блестящими глазками. Большие серые крысы, стуча коготками по промерзшей земле, торопливо направились протоптанными тропочками вниз к воде. Наверху на мельнице застучали поднимаемые затворы, зашумела бежавшая подо льдом вода. Медленно стало поворачиваться покрытое мшистой слизью старое черное колесо, и все крысы понеслись обратно. Перескакивая одна через другую, они быстро скрылись в широких щелях мельничного подполья. Стало совсем светло. На золотых крестах колоколен заиграли первые лучи солнца. С гамом закружились в небе стаи бесчисленных галок. Сани, нагруженные мешками с мукой, потянулись от мельницы. И рядом с маленькими лошадьми, покрытыми серебряным инеем, шагали возчики в рыжих полушубках и мохнатых шапках. Микитка уж не чувствовал холода, веки его слипались. Пестрые звездочки крутились перед полузакрытыми глазами. Удары бесчисленных колоколов гудели все сильнее. Ему казалось, что он, завернутый в мягкую теплую шубу, сидит на коленях у матери и, припав к ее теплой груди, в дремоте слушает длинную сказку. Прошка Сполох, медвежатник. В этот солнечный морозный день Прошка Сполох, поводырь медведей, сказочник и гусляр, проходил вдоль речки Неглинной, огибавшей красную кирпичную стену Кремля. Он вел за собой на цепи большого бурого медведя. Сполох прошел вдоль большого неглинного пруда, сдерживаемого плотиной. Сюда съехалось много саней с зерном, ожидая очереди нести кули для помола на мельницу. На дороге около просыпанного зерна ссорились черные галки. Сполох подошел к возчикам. «Эй, хозяева, родные ненаглядные, посмотрите, как дядя Прошка в обнимку с медведем борется!» В эту минуту сбоку налетела стая дворовых собак. Надрываясь от лая, собаки набросились на медведя. Медведь сердито ревел, метался то вправо, то влево. Собаки отлетали в сторону. Одна собачонка, видно, больно его куснула. Мишка с такой быстротой обернулся и хватил ее лапой, что собака покатилась вниз, по косогору, прямо к воде. Медведь с ревом метнулся за ней и потащил за собой Сполоха. Собачонка, поджав хвост, понеслась со всех ног прочь, к своей подворотне. Тут медведь, повернувшись, встал на задние лапы, обняв передними одну сваю, подпиравшую мельничный помост, и стал что-то обнюхивать. Сполох остановился и заметил на выступе между сваями застывшего, съежившегося мальчика. «Кого это мне послал леший? Если жив, сделаю его сотоварищем моему Мишке». Сполох осторожно снял беспомощное тело Микитки и посадил на мохнатую спину медведя. «Держись крепче», — сказал он мальчику. «Со мной не пропадешь. Вижу, ты такой же, как и я, бездомный сынок крестьянский. Пойдем мы с тобой по базару, прямо на теплые воды к дяде Назару, сбитню горячего покушать, речей веселых послушать. Там мы разогреемся, как в знойный день, и встать-то нам будет лень. Вези-ка, Мишенька, мальца, получишь за это мясца». Микитка в полусознании вцепился в бурый пушистый мех, а медведь, переваливаясь на косолапых коротких ногах, поплелся рядом с посвистывавшим поводырем. Никита приступает к трудному делу. Вечер княжич Никита просидел в горнице Марьи Григорьевны, слушал песни и сказки сенных девушек, ел блины и пироги, и не помнил, как его уложили спать на лавке. Однако утром Никите не пришлось спать, сколько вздумается, как он привык в родной усадьбе. Дядька Филатович растолкал его. «Борис Федорович к себе требует, подымайся, сейчас». «Ой, не пойду», – промычал Никита, – «спать охота». Филатович не уговаривал мальчика, как обычно, а встряхнул его и нарочито страшным голосом прохрипел: «Ты оставь свои потягушеньки! Ты теперь в избе у царского опричника Бориса Федоровича Годунова. Тут шутить не любят и с тобой возиться не станут. Коли Борис Федорович приказал, так сейчас же беги явиться пред его светлые очи». У Никиты сон разом прошел, и он без споров позволил Филатовичу одеть его, умыть холодной водой над деревянной лоханью и расчесать волосы гребнем из рыбьего зуба. Затем Филатович быстро повел мальчика по лесенкам и крытым переходам в другую, смежную избу. Они переступили высокий деревянный порог и вошли в комнату с узким длинным столом. По сторонам его на скамьях сидели несколько важных бояр в богатых собольих шубах и высоких бобровых шапках. В глубине комнаты около красного угла сидел на стольце табуретке совсем молодой боярин с черными глазами. Он говорил, приветливо обращаясь к гостям, сидевшим неподвижно и безмолвно: «Нашим ребятам нужно книжное обучение. Они сказать и ступить по писанному, по ученому не умеют, а им придется государеву службу нести. Царство наше в два раза выросло, и все растет и приумножается. Нашим мальцам придется быть и правителями, и воеводами. Сумейте царские указы прочесть и на бумагах свою подпись начертать». «Вестимо дело», — сказали гости. «Если же им придется с иноземцами дело иметь, то выросшие, они должны знать, что им сказать, а о чем умолчать». «Что верно, то верно. Поэтому великий государь Иван Васильевич...» При упоминании имени царя боярин встал, и все гости поднялись с мест и степенно сняли свои меховые шапки, постояли, потом опустились на скамьи и снова надвинули шапки. «Поэтому великий государь приказал боярских малолетних сынков собирать и отдавать ученым-дописцам, чтобы те их обучали книжному чтению и искусному письму. В первый черед я призвал вас, чтобы вы привели ваших сынков и внучат для обучения их грамоте. Вызвал я сирот и питомца моего, княжича Никиту. Вот, не он ли стоит?» «Кланяйся в пояс», — шепнул Никите Филатович и подтолкнул его в спину. Никита сделал поясной поклон и снял шапку. Один из гостей сказал: «Привели мы наших молодцов. В сенях твоего приказу дожидаются». «А ну-ка, любезный», — обратился Борис Федорович к Филатычу, — «кликни, чтобы вошли сюда ребятишки». Филатыч открыл низкую дубовую дверь и сделал знак рукой. комнату один за другим вошли несколько мальчиков, 9-10 годков, в долгополых кафтанчиках, держа в руках меховые шапки. «Пусть войдет также и мастер». В комнату вошел, откашлившись, коренастый человек, с суровым лицом и длинными до плеч волосами. Черный до полу одеждой он походил на монаха. На широком кожаном поясе сбоку висела медная чернильница и пучок гусиных перьев, перевязанных красной шерстяной ниткой. Под мышкой он держал несколько книг в желтых кожаных переплетах и остроконечную меховую шапку. Поклонившись сперва хозяину, потом гостям, мастер нараспев провозгласил: «Мир и благолепие дому сему! Много лет здравствовать хозяину Борису Федоровичу и его пресветлой хозяюшке, молодой боярине Марии Григорьевне! Пришел я сразу по твоему приказу, верный твой слуга, Кузьмишка Грамотей. Скажи, чем могу послужить, твою милость заслужить?» Борис Федорович, внимательно осматривая вошедшего учителя, сказал: «Искал я дьяка доброго, искусного в наставлении грамоте, чтения и письму, чтобы от него толк для ребят получился. А то проучится мальчонок год и два и три, а как отойдет от мастера, то еле-еле бредет пальцем только по одной заученной книжице, а другую незнакомую и не знает, как прочесть. Указали мне сведущие люди на тебя, Кузьма, как на отменного грамотея и книжника. Возьмешься ли ты ребятишек наших учить?» «Учить бы я рад, да малые дети, особливо боярские, не любят послушания. Коли твоя милость мне разрешит против ленивцев и грубиянов иметь розгу и витень, ремень плетью закрученный, то я возьмусь ребят учить. Розга здравию не вредит, а еще бьет, но не ломает кости, а детишек отставляет от злости. Ремень разум в голову детям вгоняет, а родителям послушных детей сотворяет». Хозяин лукавым глазом подмигнул степенно сидевшим родителям и, взглянув на мальчиков, испуганно выстроившихся вдоль стены, сказал: «Пусть и будет так, как ты говоришь. Получай их всяким добротом и их постарайся приохотить к книжному учению. У меня во дворе есть для тебя изба, в ней уже заготовлены и скамьи, и стол, и полки, и книжицы. В эту избу вы идите и с Богом начинайте трудное, но светлое дело». Учитель поклонился и сказал: «Дозволь, государь, твоему людишке, мастеру Кузьмишке, еще слезное моление вымолвить. Прикажи твоему домоправителю от кваса рассоленных плодов запасцу отсыпать и от пресветлой твоей трапезы говяда или свининки выдать. Это ты получишь. Со всеми сими желаем и птах водоплавных, и млека постоялого, сирич сметаны и масла, и семян конопляных изготовленного для лампады». Борис Федорович сперва сдвинул брови, но сейчас же лицо его просветлело, и он спокойно сказал: «Будут тебе и птахи, и масло древесное, и сметана. Сделай только ребят разумными и книжными». Потом он повернулся к мальчикам: «Никита, подойди-ка сюда». Никита робко приблизился. Боярин вынул из-за пазухи искусно обточенную токарем и ярко раскрашенную палочку и вложил в руку мальчику: «Вот тебе указка, чтобы ты грязным пальцем твоим не водил и не пятнал святые листы драгоценной книжицы, а указывал в ней буквы этой нарочитой указкой». Все отцы также вынули палочки, заблаговременно для торжественного дня завернутые в цветные платки. И каждый дал своему сыну указку и в придачу медовый пряник в виде конька, облитого сахаром, чтобы слаще начиналось учение. «Слушайтесь вашего нового учителя, мастера Кузьму Демьяныча, и не ропщите на его тяжелую руку, если она будет вас стегать», — говорили отцы. «Помните, корень учения горек, а плоды его сладки». Затем, поклонившись Борису Федоровичу, ребята гурьбой вышли из избы вместе с их новым мастером. Поездка за потешками. На другой день был праздник, и поэтому учитель Кузьма Демьяныч не приступил еще к учению. Днем Марья Григорьевна заявила, что хочет прокатиться по Москве, и приказала привести несколько мальчиков, живших тут же во дворе. Пришло 6 мальчиков в долгополых кафтанчиках. Они уселись рядом на скамье. Никита заметил, что один из них дичился и держался в стороне от других. У него было смуглое лицо и узкие, слегка скошенные черные глаза. Татарский мальчик понравился Никите, и он подошел к нему. «Меня зовут Никита, а тебя?» «Был раньше у Тимиш, а теперь Александра. А ты тутошний? Раньше тебя здесь я не видел». «Нет, я недавно приехал. Давай дружить». «Давай». «Снегирей сеткой ловить умеешь?» «Не. Я умею охотиться с соколом, чтобы им бить уток. А ты умеешь ли наконец скакать в перегонки?» «Это и я сумею. А кто эти другие мальчики?» «Княжата, сироты. У них также тятьки и мамки либо померли, либо на войне пропали». Пришла Марья Григорьевна в меховой просторной шубе, крытой золотой парчой. «Идите, садитесь в вазок. Мы проедем по Москве, и каждому из вас я подарю по потешке». Дядька Филатыч одел Никиту. Другие слуги одели и повели мальчиков. Спустились с крыльца во двор. Там стояли 2 вазка, убранных снаружи и внутри сукном и цветными татарскими тканями. В вазки были запряжены большие белые кони, разукрашенные лисьими хвостами и бубенцами. Никита влез в вазок Марьи Григорьевны, где перед ней сидели на скамеечке две девочки, тоже сиротки, а в ногах уселась нянюшка. В другом вазке поместились мальчики и Филатыч. Сзади вазков на повозьях уцепились слуги. Другие слуги бежали впереди. Ехали медленно, пробираясь узкими улицами Кремля. Слуги кричали, разгоняя встречных. «Приехали на пожарную площадь!» – сказал Филатыч, подходя к окошечку. «Куда, государыня, прикажешь прибыть?» «Остановиться около потешного ряда». Сани проехали дальше мимо торговых рядов – суконного, овощного, калашного – и остановились около потешного ряда. На прилавках и на стенках лавок были разложены и развешаны всевозможные занятные любимые детьми игрушки. Сейчас же прибежали продавцы и принесли в корзинах много всяких самых заманчивых детских потешек. Они наперебой показывали и расхваливали свой товар. «Вот кожаные птички, деревянные коньки, баранчики. Взгляни, боярыня, наш банцы и горшочки, и мячики из кожи склеены. Вот котики усатые, и зайчата пострелятые меховые, топорики оловянные, колокольцы, олени, петушки, мужики деревянные, стрельцы с барабанами и знаменами». Марья Григорьевна выбрала для Никиты потешный вазок с тройкой коньков деревянных, а для Утимиша кораблик на колесах с цветными парусами. Другим мальчикам были также подарки. Пушка деревянная, сабелька с цепочкой, потешный конек на стоянце деревянном с колесиками, удалой новгородский богатырь, что орешки зубами щелкает, два козленка рожками бьются, мужик с медведем по наковальне молотками колотит. Затем воски проехали к овощному ряду, где Марья Григорьевна купила для всех детей по морковке, репке и горсти орешков, по мороженому яблоку Рязань и по румяному калачику. Дети, довольные угощением, показывали друг другу подарки, когда воски, проехав еще по людным улицам, снова остановились, и Филатыч в окошечко сказал, что приехали на базар, где сейчас все увидят, как играют и потешают народ скоморохи. Торг на льду. Воски с ребятами приехали на берег Москвы-реки и попали в самую гущу народа, шум и суматоху. Гремели барабаны, дикими звуками надрывались длинные трубы, пищали сопелки, завывали дудки и волынки. Кони подъехали к деревянному балагану. Раскрыв дверцу, боярыня осталась с обеими девочками в воске, а все мальчики влезли на деревянные ящики и оттуда смотрели на все, что делалось вокруг. На льду реки выстроились длинные ряды ларьков со всевозможными товарами. Влево тянулся рыбный ряд, где стояли, прислонившись к стенкам балаганов, огромные мороженые осетры, белуги и всякие чудовищные рыбы, привезенные с Волги, с Белого озера и Студенного моря. Между рядами ларьков образовалась широкая площадка, оцепленная стрельцами, сдерживающими с помощью толстой веревки напиравшую толпу. С одной стороны площадки за веревкой был деревянный мост с несколькими скамьями, а посередине его находилось высокое затейливое кресло со скамеечкой, обтянутое алым бархатом и обшитое золотыми и серебряными позументами. Это было место для царя, в случае, если государь Иван Васильевич пожелает посмотреть игрище и бои молодецкие. А дальше, позади балаганов и ларьков, посреди реки протянулась дорожка, и по ней вперегонки проносились коньки-бегунцы, запряженные в легкие саночки. Это состязались удальцы, охотники до конских бегов. По обе стороны площадки поднимались две высокие из жердей сложные башенки. С их верхушек высоко над толпой тянулся толстый пеньковый канат. Наверху на башенках в пестрых затейливых одеждах и в остроконечных колпаках с бубенчиками прыгали и метались диковинные люди. «Это канатные плясуны, метальники», — объяснил Филатыч. «Сейчас ты увидишь, какие чудеса и выкрутасы они могут выделывать на канате». Один метальник, держа в руках длинный шест, осторожно ступая, двинулся вперед по канату. Когда он дошел до середины, канат стал раскачиваться. Метальник зашатался и каждое мгновение мог сорваться с высоты на землю. Трубы замолкали. Наверху другой башенки, который направлялся канатоходец, появился старик с длинной мочальной бородой и закричал. «Эй, Ванюшка, чего зашатался? Стой, милый сизокрылый, не торопись, милый друг. Видишь, какой у всех на лицах испуг?» «Да и я оробел, ей-богу, спеши мне на подмогу. До твоей беседки не близко, а здесь с морозу склизко». «Постой, Ванюша, маленько продержись», — отвечал ему дед. «Вот идет Прошка Поводырь, ведет из лесу лекаря. Коли расшибешься, он тебе горячую припарку поставит». Послышался рев, и на площадку вывалился скоком большой мохнатый медведь, звеня цепью, конец которой был продет ему через нос. За медведем шел высокий, лихой молодой поводырь. «Постой, постой, Потапыч, куда тебя несет леший? Взгляни-ка, какой окорок тебе подвешен! Лови его скорей!» А кантоходец, увидев медведя, закричал. «Батюшки Светы, нигде спасения нету! Пропадай, моя головушка, медведь меня задерет!» Он высоко подпрыгнул, оборвался и ловко зацепился за канат ногой, повиснув головой вниз. Медведь, сопя и обнюхивая, встал на дыбы и размахивал передними лапами, точно собирался поймать канатоходца. Но тот, быстро подтянувшись, снова вскарабкался на канат и, легко по нему скользя, ушел на верхушку башенки. Старик с мочальной бородой опять начал выкрикивать. «Ну те, ребятушки, встряхнитесь, встрепенитесь! Поглядите, как крестьянский богатырь Прошка с полох горит, как порох, никого не боится и будет с медведем биться. Около поводыря появился мальчик в колпаке с погремушками и стал наигрывать на дудочке сопелочки. Медведь начал выделывать разные штуки, а поводырь над ним подшучивал. «Гляди, народ честной, перед тобой зверь лесной. Зиму и лето ходит в одной шубе боярской, как хан татарский», — приговаривал Прошка. «Ну-ка, Мишенька, дай сперва тебе на пряники насобираем, а потом народу покажем, как русский мужик с медведем в обнимку борется. Не жалейте, ненаглядные. У вас денег куры не клюют, на полу не валяются, ссором выметаются». Мальчик с дудочкой снял колпак и, позванивая им, стал обходить зрителей, собирая деньги. Никита схватил Филатыча за руку. «Глянь-ка, Филатыч, это дудочник, мой Микитка». «Ах он, постреленок. Вот он куда от своего господина сбежал, с комарохом заделался. Теперь уж он от меня не скроется». Микитка, не дойдя до воска, вернулся на площадку, где медведь, встав на дыбы, пошел навстречу поводырю. «Айда, хан Мамай, меня не замай», — говорил Сполох, ловко увертываясь от медведя. «В лесу ты поди всем зверям, грозный зверь, а у нас ты бесовской панамарь. Покажи-ка здесь свою силушку». Медведь ревел, размахивал лапами, стараясь ухватить поводыря, но тот отлетел, дразня зверя. Вдруг Сполох прыгнул на медведя, ухватил его за правую лапу, поддел под плечо и, дав подножку, разом опрокинул на спину в снег. Толпа загоготала, а Сполох поставил ногу на медведя, притворившегося мертвым. «Вот грозный лесной царь, расшиб ты себе лоб, а свалил тебя твой же холоп. То-то же милые ненаглядные. Придут еще и для нас деньки отрадные. Ну-ка, Потапыч, не плачь, скушай лучше калач». Сполох вытащил из-за пазухи большой пряник и всунул в пасть медведю. Тот разом очнулся и, чмокая, стал его уплетать. Народ со всех сторон повалил на площадку, а Филатыч, крепко ухватив Микитку за руку, увел его вместе с ребятами. Сполох же с медведем быстро скрылись в толпе. Школьный козел. Микитка, уцепившись за вазок и стоя сзади на полозьях рядом с Филатычем, приехал в Кремль на боярский двор Бориса Федоровича. Филатыч провел Микитку в людскую избу, где стрепухи готовили еду для многочисленных дворовых людей. Здесь Филатыч, опустившись на лавку, поставил Микитку перед собой. «Ну, сказывай, рассказывай, своей ли волей, али чужой хитрецой ты попал к скоморохам?» Микитка рассказал, как в Москве его толпой оттерли от саней, как он попал на мельницу, что близ Неглинного пруда, как он замерзал, а Прошка Сполох его снял, увез на спине медведя и отогрел. «В лесу бы я не заблудился», — говорил вслипывая Микитка. «В лесу я все тропочки знаю, а Москва велика. Спрашивал я стрельцов, как пройти к князеньке Никите Петровичу, а они меня гнали, иди откуда пришел». «Боюсь, что тебя отстегают за побег. Не забывай, что своей воли холопской у тебя нет», — сказал Филатыч. «Ты уж, Филатыч, его пожалей и не стегай», — заступились стрепухи. «Только ради твоей матери да деда Касьяна мы с ним не раз вместе на охоту ходили. Я тебя перед боярином отстаю. Тебе здесь особливое дело будет. На дудочке тебе играть не придется, а начнешь с другими ребятами к ученому дьяку ходить и делать все, что тот прикажет. А теперь забирайся на печь и лежи там, как таракан, чтоб тебе и не слышно было». Рано утром стрепухи накормили Микитку, а затем Филатыч повел его с собой к крыльцу боярского дома. Сюда пришли несколько мальчиков, среди них был Никита. Все пошли гурьбой через двор, держа в руках завернутые в красные платки рукописные книжицы. В тихом морозном воздухе звонко разносились их голоса. «Сердитый наш мастер! Грозится учить нас, сыновей княжеских, как простых поповских сынков, розгой и ремнем плетным! Я ему не дамся!» «И я не позволю сечь меня! Пусть сечет холопов!» В глубине двора все остановились перед небольшой избой. Тускло светилось оконце, запорошенное снегом. Ребята взошли на крыльцо, стуча ногами, обивая снег. Но все как-то оробели, голоса стали глуше, говорить начали шепотом. Постучали в дверь. Открыла ее толстая женщина, выходившая с ведрами. «Входите, гости долгожданные, голуби желанные», — сказала она певучим голосом. «Сам в избе сидит и перья гусиные чинит». В сенях толкнули низкую скрипучую дверь. Вошли в небольшую комнату и остановились у входа. В красном углу висели три старые иконы, освещенные горящей лампадкой. Длинные скамьи тянулись вдоль стены. Посреди стоял длинный узкий стол в две доски. Слюдяное окно, низкое и широкое, с настывшим льдом, пропускало тусклый свет. К стене была прибита деревянная белая полка, где лежали рукописные книги. Под нею висели две ременные плети и связка березовых веток. Сбоку при входе стояла на табуретке деревянная лохань с водой. В ней плавал деревянный ковшик. Учитель в меховой шапке и бараньем полушубке сидел на скамье в красном углу. Перед ним на столе лежали большая книга в кожаном переплете и много белых гусиных перьев. Как будто не обращая внимания на вошедших ребят, он поочередно брал перья и обрезал их наискось острым ножичком. Мальчики стояли с любопытством, рассматривая учителя и подталкивая друг друга локтями. Кто-то хихикнул. Филатыч им шепнул. «Поклонитесь мастеру Кузьме Демьянычу и скажите приветное слово». «Здравствуйте, Кузьма Демьяныч!» – в разброд крикнули мальчики. Учитель медленно стал поворачивать строгое лицо с жесткой прямой бородой и уставился на ребят. Опершись на стол кулаками, он также медленно, не спуская глаз, начал подниматься и вдруг гаркнул. «Снять шапку, когда входишь к своему учителю!» В его руке мелькнула длинная гибкая трость и быстро ударила по головам и плечам ребят. Все торопливо сдернули шапки и поклонились в пояс. Потом отчетливо нараспев, учитель стал говорить. «В школу с молитвою входи, и так же из нее молясь выходи. Повернитесь лицом ко святым образам, совершите крестное знамение трижды и поклонитесь до земли. Да поживее!» Восклицал он, ударяя тростью и наблюдая, как все мальчики опустились на колени и трижды коснулись лбом пола. «Станьте рядком по половой доске. Кто великовозрастен, тот будет подальше от меня, а малыши, недоростки, поближе». «А ты кто будешь?» – обратился учитель к Микитке, остановившемуся около двери. «Я дворовый князя Никиты Петровича». «Это мой холоп», – подтвердил надувшись Никита. «Так ты, коли холоп, около двери и оставайся. Будешь мне избу мести и лохань застоялой водой выносить. А вы, боярские сынки, шапки на гвоздях древесных развесьте и чинно на скамью садитесь». Он постучал согнутым указательным пальцем по лбу севшего с краю мальчика и сказал: «Указанное тебе, учителя, место береги, чужого места не занимай и товарищей своих не утесняй». Мастер сел на свое место в красном углу в конце стола, раскрыл большую рукописную книгу и подождал, пока все мальчики положили перед собой тоже рукописные книжицы и рядом с ними указки. Один мальчик раскрыл книжицу и положил в нее указку. Учитель сейчас же ударил его концом трости по уху. «Книжицы ваши добре храните, и указательные деревца в них отнюдь не кладите. Книги свои не очень разгибайте, и листов в них напрасно не перебирайте. Книгу аще кто не бережет, таковой души своей не стережет». Мальчики сидели неподвижно, с опаской посматривая на учителя. Все в нем казалось необычно. И всегда суровое, спокойное лицо, и гибкая трость в руке, и слова, которые он говорил по-особенному, как в церкви. «Единого из вас я в старосты изберу, и вас ему в повиновение приведу. Ты будешь староста!» Он ткнул тростью в грудь самого старшего мальчика, сидевшего с краю. «Принесенные с собою книжицы, уходя из избы, старости сдавайте. А ты, — сказал он старости, — их в уготованное место на этой полке благоискусно полагай. Утром, когда ваша дружина придет, каждому его книжицу отдавай». Стемнело. Учитель достал с полки деревянный подсвечник с сальной свечой, зажег ее и поставил в конце стола. «Если все вы в приказаниях моих прибудете, то никогда от меня избиенны не будете. Теперь, наставив ко вниманию ухо, тихо слушайте. Начинается первый урок. Сидите смирно, не празднословьте, не смейтесь. Глазами не поводите туда и сюда, точно зачумленные». Учитель положил перед собой гладко обструганную белую дощечку и углем написал на ней большую букву «А». «Первым начинается вам сей зримый знак АЗ. Потом и на прочее пойдет вам мой указ. Как зовется сей знак? Скажите». «Ас!» – воскликнули мальчики. «А этот другой зримый знак есть Буки». И учитель написал рядом на доске букву «Б». «С этим знаком Буки вы одолеете хитрость науки. Повторите громогласно за мной. Буки и Ас изрекаются Ба». Все мальчики громко прокричали: «Буки и Ас изрекаются Ба». Микитка, стоя у двери, поводя блестящими пытливыми глазами, внимательно слушал все, что говорил учитель, и что повторяли за ним мальчики. Но сперва он еще плохо понимал, в чем здесь грамотная хитрость. «Неужели боярские сынки осилят эту хитрость?» – думал он, – «а мне этой грамоты не одолеть». Он за всеми наблюдал и стоял не шелохнувшись, хотя спина от неподвижного стояния начала ныть, а от двери тянуло холодом. Некоторым мальчикам скоро надоело повторять за учителем его наставление. «Веди и ас – ва, глаголь и ас – га». Никита зевал весь рот. А вот и Миш, плохо понимая, что говорил учитель, старался повторять его слова. Никита закрыл глаза, дрема одолевала его. Сосед его ущипнул. Никита подскочил и вскрикнул. Трость учителя сейчас же хлопнула по головам Никиты и его соседа. Кузьма Демьяныч закричал: «Слышу я шум и крик неполезный, а за сие будет ваш плач слезный. Кто урока данного не изучит, таковой свободного выхода из школы не получит. А кто упирается во зле, тот на школьном полежит козле». «А где он?» – спросил Никита. «Все вы у меня полежите на козле. Одначе, чтобы вы все устрашились, я сперва холопского сына на козла положу». Учитель отодвинул от стены небольшую скамейку. Свирепо поводя глазами, он схватил за плечо Микитку и толкнул к скамейке. «Сядь вершником, спустя ноги по обе стороны. Руки тоже спусти. И теперь обхвати скамейку». Микитка улегся животом на скамью, охватив ее руками и ногами. Кузьма Демьяныч снял со стены ременную плеть, засучил до локтей широкие рукава и стал с кряканьем стегать по спине Микитку. Тот, перепуганный, не смея вскочить, при каждом ударе извивался. Наконец закричал: «Ой, маменька!» А учитель, ударяя, приговаривал: «Внимайте, отроки, как школьный козел блеет! Заблеял раз, заблеял два, просветлела голова. А коли молчит на козле, значит, упорствует во зле. И хотя я вас знаю, как боярских сынков, я вас всех выдеру, как щенков. Выдеру ей, как этого сидорова козленка, и будете вы тоже блеять и рыдать, и маменьку призывать. Старые люди мудро учили. Забитого двух небитых дают, и то не берут». Вдруг вот и Миш, стуча кулаком по столу, закричал: «Зачем мальчонку биешь? Не надо биешь!» Тогда Никита громко заплакал и, захлебываясь от слез, тоже закричал: «Не бей Микитку!» Учитель, удивленный, оставил стяганье, нахмурив брови, посмотрел на Утимиша и Никиту и сказал: «А вы чего раскричались? Ты, благоумный отроче, и ты, слезоточивый младенец, вы оба хотите вашего мастера поучать? Будете сами сечены и розгой, и бичом. Раны мною нанесенные добро детям приносят, и не мерзостные, а сладостные, кротости и мудрости вас научая. Вставай, блеющий козел, и передохни!» Микитка слез со скамьи и уткнулся в угол около печки. Кузьма Демьяныч провозгласил: «Теперь свершите перед святыми образами молитву и ступайте обедать. Да остерегайтесь дома рассказывать, что здесь видели и слышали. Словесного ссору из избы не выносите, иначе все на школьном козле полежите. После обеда, как старые люди учили, часок подремлите, а затем приходите сюда опять. Учиться будем до вечера». Ребята разыскали свои шапки и радостные хотели гурьбой выбежать из избы, но мастер стал в дверях и по одному их выпускал, наставляя: «Поклонитесь в пояс, прощение от мастера получив. Из школы выходя, тихо и благоискусно двери за собой затворяйте и в благонравии шагайте. Микитку посылают к книгопечатнику». Прошел месяц, другой. Миновали февральские морозы. В марте стало сильнее припекать солнце, растаяли лужи и потекли ручейки. Ночью же морозы снова затягивали все льдом. Стали москвичи лед колоть на реке и набивать им погреба, а со всех дворов на Москву-реку вывозить мусор, навоз и всякую заваль. Все нечистое весенним ледоходом вынесется далеко от столицы. Никитка по-прежнему ходил в школу к мастеру, был там на побегушках, но на школьном козле учитель драл уже не только его, а поочередно всех мальчиков, и применял для наказания и плеть, и розгу, и трость. Микитка обычно сидел на скамье близ печи, внимательно слушал учителя, про себя повторял то, что громко выкрикивали другие ребята, чертил угольком, где попало, буквицы, составляя из них слова. В свободное от школы время Микитка играл во дворе с боярскими ребятами, но был для них ярышкой. Они с ледяной горы катались на салазках, а он им салазки наверх таскал. Они из луков чучела войлочного немчина стреляли, а Микитка им стрелы собирал и подносил. Однажды по двору проходил Борис Федорович, а около него, на полшага подстав, шагал Филатыч и упрашивал пожалеть Микитку. Каждый раз его мастер без вины порет. «Микитка, поди-ка сюда!» – крикнул Филатыч. Микитка с шапкой в руке подбежал испуганный, красный, и поклонился в пояс. «Ты тоже к мастеру ходишь?» – спросил Борис Федорович, всматриваясь в него черными пытливыми глазами. «Вместе с князенькой хожу, избу веничком подметаю, воду из катки выливаю и приношу из колодца свежую». «А ты сам чему-нибудь научился?» «Буквицы выучил, и молитвы перед учением, и после учения. А ну-ка, скажи мне подряд всю азбуку». Микитка рабея стал повторять: «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть». И так досказал до конца. «А начертать буквицы умеешь?» «Могу», — ответил Микитка, и, подняв ветку, написал на снегу: «Баран бодает, галка черная». «То я вижу, молодец», — похвалил Борис Федорович. «Сегодня же ты, Филатыч, отведи этого паренька в Китай-город. Спроси там государю в печатный двор. На этом дворе ты найдешь печатника дьякона Ивана Федорова. Скажешь ему, что мальчика я прислал. Ступайте оба, не мешкотно». Микитка съежился, посматривая испуганными глазами, и думал: «Печатный двор. Это, поди, будет еще хуже, чем школьный козел. Здесь в школе просто плетью драли, а там, верно, будут припечатывать горячим железом». Филатыч с Микиткой отправились искать печатный двор. Когда вышли из ворот боярской ограды, Микитка оглянулся. Много месяцев он пробыл в этом боярском доме. Его никуда не выпускали, думая, что он сбежит. И так и прозвали Микитка-бегунок. «Чего остановился?» «Аля о школьном козле стысковался. Иди, не отставай», — сказал Филатыч и взял Микитку за руку. В этот день было по-весеннему тепло. Филатыч решил показать Микитке, откуда подают воду в Кремль. Узкие улицы были залиты жидкой грязью, повсюду виднелись широкие лужи. Прохожие, теснясь, пробирались по дощатым мосткам или, подобрав полы одежды, шагали прямо по лужам. Сперва Филатыч с Микиткой спустились к Москве-реке. Лед высоко поднялся и растрескался. повсюду появились темные полыньи. «Ишь ты, как красавица река надулась», — сказал Филатыч. «Осерчало, того и глядели, доход начнется». Все балаганы и торговые лотки на площади были уже убраны. На льду громоздились кучи снега, груды брошенных старых гнилых досок и всякого мусора, вывезенного со дворов. Филатыч прошел по берегу до деревянной башни, которая поднималась выше кремлевской стены. Башня имела три огромных колеса, утвержденных на железных скрепах. Каждое колесо вертели колодники в отрепьях, скованные цепями. Первое, нижнее колесо, захватывало из реки воду с помощью деревянных черпаков и поднимало эту воду на площадку, где вода выливалась в большую катку. Отсюда второе колесо черпало эту воду, поднимало на вторую площадку и выливало в другую катку. И, наконец, третье колесо поднимало воду наверх башни, откуда она по желобам и деревянным трубам переливалась в водохранилище Кремлевского дворца. Долго дивились они, как закованные люди, напрягаясь изо всех сил, толкали огромные колеса. Потом Филатыч и Микитка повернули назад и вскоре вошли в ворота Китай-города. На небольшой площади, на каменном помосте, берячи с нашитыми на груди двуглавыми орлами, зычными голосами выкрикивали новые царские указы. Народ теснился вокруг. Разговоры в толпе шли о близкой войне с крымскими и казанскими татарами. «Где государев печатный двор?» – спрашивал Филатыч. Словоохотливые прохожие ему объяснили. «Да уж недалече, на Никольском крестце, где греческий Микольский монастырь. Там рядом ты, батюшка, и найдешь книгопечатный двор. Мудреная затея, хитроумная». Государев печатный двор. Высокие дубовые ворота большого каменного дома были наглухо заперты. Филатыч долго стучал, пока не послышался хриплый вопрос. «Чего надо?» Когда Филатыч сказал, что его прислал боярин Борис Федорович, калитка открылась. Снова захлопнулась за вошедшими, и привратник заложил ее прочным засовом. Филатыч с Микиткой прошли в просторное помещение. Посреди стоял деревянный станок. Его рычаги, рукоятки и винты показались Микитке очень затейливыми и занятными. «Хорошо бы смекнуть, для чего такой станок мудреный, и что на нем делают», — думал он. У стены на столах лежали широкие плоские ящики. У другой стены на деревянных подставках высились стопки белых бумажных листов. Пахло смолой, скипидаром и дымным угаром. Несколько человек в передниках, вымазанных сажей и черной краской, возились около станка. «Тебе кого?» – спросил один из них. «Книгопечатника Ивана Федорова. Прислал нас боярин Борис Федорович Годунов. А на что он тебе?» «Хочу мальчонка передать сюда, в ученье». «Сделайте милость, примите». И Филатыч, кряхтя, преклонился, коснувшись корявыми пальцами грубо оструганного пола. Один из работавших у станка выпрямился, посмотрел на Микитку и быстро подошел к нему. «У вас у обоих светлые головы, коли захотели прийти сюда учиться. Кругом мракобесы меня клянут, грозят печатную сжечь. Азбуку знаешь? Первые листы псалтыря и книжица азбуковника читать могу, а дальше разобрать еще не сумею». Печатник подошел к полке, где стояли ящики, и вынул несколько свинцовых кубиков. Один из них он прижал к ладони, смотрелся в оттиск, затем передал мальчику. «Что это такое?» Микитка осмотрел кубик, так же, как печатник притиснул его к руке и, вглядевшись, сказал: «Это свинчатка, а на ней буквица вырезана, только не прямо, а наизнанку. Как притиснул я к ладони, на ней и вышел оттиск черный, буквица Веди». Печатник положил вымазанную черной краской широкую ладонь на светловолосую голову Микитки и добрыми темными глазами всматривался в его юное лицо. Микитка, обрадованный приветливым обращением мастера, поднял глаза и отвечал осмелевшим взглядом. Он все сразу осмотрел в печатнике. И что борода у него малая, и что одет он в синий суконный кафтан, завернутыми до локтей рукавами, и что грудь его прикрыта холщовым передником, и что высокие до колен сапоги добротной кожи, но изношенные, что подпоясан он широким кожаным поясом, и что такой же кожаный, но узкий ремешок, как у сапожников, охватывает через лоб его голову, чтобы длинные, как у диакона, волосы не спускались во время работы на глаза. «Ты мальчик смышленный», — сказал печатник. «Ты останешься здесь, на моих харчах, а я из тебя хорошего мастера сделаю. Научишься книги печатать». Скорое делание книжное. Занятия в школьной избе шли своим порядком. Ребята двигались по пути азбучной премудрости и уже могли, водя по строчкам указкой, неспешно читать знакомые слова, написанные в книжице. Весна в этом году была ранняя, и солнце шаловливыми зайчиками, бегая по лицам учеников, словно манило их на двор, к реке, для проказ и веселых игр. Скамья у печи, на которой уже давно не сидел Микитка, стала вдруг особенно заметной в залитой ярким светом избе. И все чаще княжич Никита докучал Филатычу просьбами сходить на печатный двор, проведать своего мил дружка Микитку. Как не отнекивался Филатыч, а пришлось ему пойти к боярину Борису Федоровичу. Низко поклонившись, изложил он ему просьбу малого дитяти Никиты Петровича. Помолчал Годунов, потом улыбнулся. «И вправду, пусть сходит, посмотрит, как скоро печатник книжки делает. Вот что, Филатыч, велю-ка я мастеру Кузьме Демьянычу завтрашний день вместо учения повести всех учеников на печатный двор. Веселье использую, разумно пусть сочетаются. На следующий день в 8 часу утра на крыльцо печатного двора медленной важной поступью поднялся учитель Кузьма. За ним шли маленькие грамотеи, а позади Филатыч. Ребята шепотом переговаривались, глазенки их так и бегали по сторонам. Они толкали друг дружку локтями, сгорая от нетерпения и любопытства. Но как только дверь отворилась, мальчики сразу умолкли и вслед за учителем чинно вошли в помещение печатни. «Дело доброе», – сказал печатник Иван Федоров, узнав, для чего прислал к нему мальчиков боярин Борис Федорович. «Сам великий государь Иван Васильевич сей печатный двор построить велел. И не дали, как вчера, здесь быть изволил, взирал на работу нашу. Теперь у нас большая печатная мастерская будет». «А для чего великий государь сим делом занялся?» – нерешительно задал вопрос Кузьма Демьяныч. «Для того, добрый человек, что разные малоученые и неискусные мастера, переписывая книги рукою своею, многие ошибки в них вносят. И каждый раз новый переписчик новые ошибки добавляет. К тому же те книги рукописные иногда целыми годами пишутся, а потому больших денег стоят, и никто, кроме богатеев, купить их не может. А теперь на станке книги скоро и чисто делаться станут, и цена на них будет легкая. Народ наш от книг этих большое знание получит. Просветившись же грамотою, государство московское в ряд с величайшими державами возвысится и силу огромную будет иметь». Едва Иван Федоров кончил говорить, как Никита вырвал свою руку из рук Филатыча и бросился через всю печатню к Микитке. Тот, широко улыбаясь, давно уже на него поглядывал. Но не успели они разговориться, как печатник сказал строго: «А ну-ка, Микитка, принимайся за работу. Пусть посмотрят гости, как книжицы делаются». Микитка вместе с другим мальчиком постарше снял со стола квадратную дубовую доску. Они осторожно понесли ее к большому деревянному станку. Микитка кожаной подушечкой старательно смазал черной краской свинцовые буквицы, вставленные правильными рядами в углубление доски. Другой подушечкой он нанес красную краску на деревянный резной квадратик, выступавший в правом верхнем углу доски. Потом осторожно прикрепил поверх набора деревянными иголками лист бумаги. Когда доска была задвинута в станок под пресс, помощник печатника Петр Мстиславец нажал на толстый деревянный винт пресса, снова нажал и отпустил, затем нажал со всей силой еще раз. По знаку печатника сын его вместе с Микиткой вынули доску с набором из-под пресса и отнесли на стол к окну. Сам Иван Федоров снял матерчатую рамку, которая прижимала бумажный лист к набору, осторожно вынул деревянные шипы, иголки, потом медленно, осторожно отодрал лист с доски. Высокий, отставив на каблук одну ногу, весь освещенный солнцем, стоял у окна, рассматривая только что полученный оттиск. Слева вверху листа красной краской вился узорчатый рисунок, изображавший большую букву «Г». «Глаголь!» – произнес в тишине звонкий голос Утимиша. Он незаметно уже подобрался к печатнику и впился черными блестящими глазами в волшебный лист. Печатник улыбнулся мальчику. И все вдруг разом заговорили, зашумели. «А вот поглядите, как такие узоры получаются!» У другой стены, за узким длинным столом, под окном сидели два человека. Они, не отрываясь от работы, взглянули на гостей, поклонились и продолжали свое дело. «Вот это знаменщик! Он гусиным пером наносит узор на дерево. Что резальщик вырежет прочь, то на листе белым окажется, что оставит, красной краской обозначится». Тонким острым ножичком резальщик удалял из деревянного квадратика мельчайшие стружки. На дереве проступал замысловатый рисунок из цветов и листьев. «А буквицы эти откуда берете?» – полюбопытствовал Филатыч. «Да все оттуда же. Своими руками производим. Резальщик по рисунку режет, а мы с Петром Мстиславцем отливаем их из свинца. Словолитня наша помещается в подвале. Одначе я вас туда не поведу. Угарно там от горна с угольями, где свинец плавится, да и тесно». Никита ходил за Микиткой, не сводя с него глаз. Ему казалось, что Микитка стал и выше, и старше. Он даже побаивался его чуть-чуть. «Микитка, а ты царя видел?» «Видел». «Важно», — ответил Микитка. «Сюда он приходил. Я ему для показа доску с буквицами в станок так же вот задвигал. Он страшный, глазищами так и зыркает». «Ишь ты! Вот ты какой теперь!» — восхищенно шепнул Никита. Иван Федоров на прощание ласково погладил круглую головенку у Тимиша своей большой, черной от свинца и краски рукой, ущипнул легонько за ухо и сказал потом ребятам такое напутственное слово: «Чтение книжное, добро великое. Когда читаешь книгу, не спеши дочитать, но уразумей сперва, о чем в ней говорится. Краса воина – меч острый, корабля – витрила, а мужа государственного – знание книжное. Наш народ книги полюбит и их сбережет». Письма из столицы домой. Прошло полтора года, как Микитка покинул родной дом. Один из возчиков, ездивших из усадьбы «Веселые пеньки» в Москву, привез письмо от учителя к матери княжича Никиты. Мастер Кузьма Демьяныч писал так: Всемилостивейшей княгине Арине Федосеевне ее холопишка Кузьменок радоваться и здравствовать много лет желает. Сообщаем, что с Божьей помощью ваше благоумное чадо, княжич Никита Петрович, в книжной хитрости от нижней ступени на вышнюю поступает. Он уже изучил все 44 буквицы, читает двоесложные и троесложные словеса, одолевает начало азбуковника и радует очи взирающих на него. Еще молим вашу княжескую пресветлость не забыть раба вашего мастера Кузьменку и прислать некоторую толику от обильных даров. Маслица, рыбицы сушеной, яичек и птах водоплавных. Либо иного, чем милость ваша соблаговолит меня облагодетельствовать. Прибываю в вашей княжеской пресветлости раб и молитель Кузьменок, книжный доброписец и школьный мастер. Тот же возчик побывал на государевом печатном дворе и привез оттуда письмецо Микитке к матери и деду. Мать положила в лукошко пяток яиц и пошла к церковному пономарю. Тот переложил яйца в свою деревянную миску, важно развернул скрученный трубочкой листок, расправил его и медленно с расстановкой прочел. «Моей мамане Василисе Кондратьевне и деду Касьяну Гавриловичу сын и внук Микитка низкий поклон бьет и желает много лет здравствовать. Я теперь заделался учеником на печатном дворе под началом диакона Ивана Федорова, ко мне дюжи ласкового. Он и подарил свою кожаную опояску и передник, чтобы я сажей не измазался. Для печатания книжец сделаны станки из дерева, отменно прочные. На этих станках печатаются черные и красные красками разумные книжицы, я их все читаю. Работать мне здесь более по сердцу, чем на козла деревянного ложиться. Да и никакого козла здесь нету. Ежели наши возчики сызнова в Москву поедут, приезжайте, маманя или дедушка, с ними меня проведать и привезите ржаных лепешек и яблок мороженых. Мне же отсюда уехать нельзя, а охота вас повидать большая и снегирей бы половить. А больше мне писать нечего, да и работы много. Ваш покорный синишка и внучонок Микитка». Мать Микитки всхлипнула, вытерла слезу концом полинялого платка, которым была повязана ее голова, поклонилась в ноги пономарю и отправилась домой. Вечером, разговаривая с дедом Касьяном о Микитке, она спросила: «А что это за козел деревянный?» Дед Касьян, поморщившись, отмахнулся рукой: «Эх, матушка, лучше не спрашивай. Все мы на козле побывали, холопские спины батагами мечены». И добавил: «Микитка наш, видимо, попал к мастеру доброму, в работе преуспевает и в жизни не пропадет». Конец.